Михаил Усачев. «Написать империю». Книга пятая. Глава первая. «Смотрите, смотрите! Сейчас поедет!» Целая толпа детишек в кустах высоко головы позадирали. Здесь, на севере королевства, практически ничего не было. Десяток другой деревень, каждая 5-7 дворов. Да и все, в принципе. До ближайшего города 3 дня пути, если пешком идти. На телеге не сильно быстрее, потому что катиться по оврагам да ямкам приходится. А сейчас, к удивлению всех, на равнине построили магический путь. На высоких столбах люди империи проводили ровную красную линию. Детишки ждали под ней уже 2 час, а затем на горизонте показался магический поезд. Стрела, несущаяся над их землями, была удивительной. Она появилась и тут же исчезла, стремительно пронеслась над зеваками. «О-о-о-о!» Они только взглядом ее проводить успели. Очень быстро, разом, слева направо головой дернули. «Побежали!» А потом, когда поезд над ними промчался, все тут же выскочили из своего лежбища и побежали вперед. Туда, вслед за ним. Детишки со всех селений вместе собрались. Выждали, когда поезд подъедет, когда он затормозит, потому что там впереди была первая в этих землях имперская станция. Магический поезд остановился там, пополняя провизию на складах. Дети хотели успеть туда первыми, потому что с недавних пор в такие моменты на станции начинался ажиотаж. Мальчики из 2-й деревни – 2 штуки, девочки из той же деревни – 3 штуки. К ним 2 взрослых лба из 3-й деревни прибилось. Были мальчишки и девчонки из 1-й, 5-й и даже 6-й деревни. Вся толпа устремилась к станции. Ну а там их уже поджидали военные. Несколько человек с оружием охраняли вход. Увидев бегущих ребят, они только смеяться начали. Одновременно шаг назад сделали, чтобы им ноги не оттоптали. «Не бегайте только!» – гаркнул один из них, хотя и немного поздно. «Извините!» Большое здание, появившееся здесь, было обнесено забором. Высокая башня соединялась с протянутой над полями манно-магнитной линией. Прибывший поезд частично заезжал в эту башню. Там сейчас была какая-то суета. За зданием было несколько построек поменьше. Сам вход, широкий и очень красивый, больше на вход в поместье какого-то лорда смахивал. Предупреждение вооруженного человека подействовало мгновенно. Первый вошедший мальчишка сбавил темп, переходя от бега к быстрым шагам. На входе его встретили железные поручни. Коснувшись белого камушка у одного из таких, детектор вспыхнул зеленым светом. 3-й военный на входе видел у себя на устройстве магический снимок этого мальчика, зарегистрированный в базе империи. Видел его имя, деревню, где тот живет. А еще статус – житель захваченной территории. Мальчишка прошел через ограждение, ступив ногами, по сути, на землю империи. Эта станция была довольно просторной внутри. Тут было прохладно, не то что на улице. Тут были большие часы на стене, карта страны, которую мальчик в глаза не видел. Тут было место, где можно было купить билет и отправиться в путешествие на том магическом поезде. А еще, самое важное, тут можно было продать свою магию и получить за нее настоящие деньги. Тут внутри был большой магазин, в котором можно было купить уйму всего, просто за то, что ты белый камешек трогаешь. «Здравствуйте, тетя!» – поздоровался он, начав голосить еще из общего холла, да так, что в полупустой станции разнеслось эхо. По левую руку от него был вход в магазин. Девушка, которая тут работала, громко хихикнула и помахала рукой. Каждый раз, когда из империи приезжал магический поезд, сюда прибегали эти оболтусы. «Ты снова за сладостями?» «Я хочу сладкие шарики!» Сахар всегда считался дорогой вещью, доступным только аристократии, предметом роскоши. И не зря. Стоило кому-то попробовать пышные сладкие булочки, которые с этим сахаром сделаны, и жить по-другому было почти невозможно. Сюда они доезжали холодными, но все равно очень вкусными. Почти половина всех собравшихся прибежали сюда за сладостями. «Нам мама сказала муки купить!» 2 девочки подошли следом, толкая друг дружку плечами. Они только недавно начали приходить, поэтому немного стеснялись. Девушка в магазине достала из-за прилавка мешочек муки. Он был маленький, всего 1 килограмм, но у него все равно была плетеная ручка. Нести его было довольно удобно, особенно для ребенка. «А ты снова глазеть пришел? Ничего не берешь?» Отпустив их, глаза работницы империи опустились на взрослого парня уже лет 15. Она часто его тут видела. Он стал приходить одним из первых, но кроме первых 3 дней больше покупок не делал. «Нет», — улыбнулся он, — «сегодня я, наконец, накопил денежек». «Ого!» — хохотнула она. «Значит, готов купить?» «Ага!» — он кивнул очень радостно. А она, заглянув в железный ящик в углу магазина, достала оттуда длинный железный нож, очень красивый, убранный в кожаные ножны. «Папка всю жизнь хотел собственный нож на охоту», — улыбался пацан. «Такой, чтобы не общий на всю деревню, а чтобы ни с кем не делиться». «Ты поэтому решил кузнецом стать?» — спросила девушка. Она знала, что этот ребенок учится у кузнеца. «Ага», — кивнул он. «Хотел сам отцу ножик выковать». Мальчик взял купленное оружие и достал его из кожаных ножен. «Даже не знаю, сколько лет мне нужно учиться, чтобы такое сделать». Восхищение в его голосе было вообще не наигранным. «Мой учитель, наверное, тоже не сможет. Он больше котлы дырявые ремонтирует». «Эта работа тоже крайне важна», — улыбнулась девушка. «Когда подрастешь, отправляйся-ка в город Зарево. Там у тебя будет возможность всему научиться. Возможно, еще и не такой ножик сделаешь». «Хорошо», — серьезно кивнул тот, убирая подарок отца за пазуху. А затем, уже собираясь отходить от прилавка, внезапно остановился и серьезно спросил. «Вы ведь останетесь тут, да?» — проговорил он. «Я?» — переспросила девушка. «Все ведь не будет, как раньше, да?» — снова спросил он. Девушка подумала, что он обращается к ней, но у него были куда более масштабные мысли. Произнося «вы», он имел в виду всю империю. «Я и правда смогу сесть на поезд? Мне правда можно уехать туда, откуда такие, как вы, приехали?» Он говорил так, как будто люди империи какие-то внеземные жители. «Мы не уйдем», — серьезно кивнула девушка. «Теперь больше никогда не будет, как раньше». «Империя уже заняла эти земли и просто так не отдаст их».